Глава 395. Пожар. Небо над долиной Ис наливалось чернильной синевой, в которой тонули последние отблески заката. Грозовой фронт, который мы так ждали, подползал из-за горизонта. Его брюхо было подсвечено далекими беззвучными молниями. Мы шли на золотом дрейке, разрезая килем плотные влажные облака. Корабль двигался почти бесшумно. Лишь скрип такелажа да тихий шепот ветра в парусах нарушали тишину. Внизу замок Девять Башен громоздился черным силуэтом на фоне умирающего дня. Его башни царапали облака. Идеальные условия. Враг слеп, мы ночные призраки. Так я думал. Обыденность подготовки к бою, проверка оружия, последние инструкции, глоток крепкого эфока смешивались с мистическим предчувствием. Что-то было не так. Воздух звенел от напряжения. А тени на палубе казались гуще, чем должны были быть. Мой план был прост, как удар топора. Добраться до замка под прикрытием бури, высадить штормовую группу на центральную башню, пробиться к казематам, освободить пленных и уйти до того, как гарнизон опомнится. Рискованно. Рискованно, нагло, в стиле кровавого генерала. Я стоял у штурвала рядом с Соболем. Его широкая спина излучала уверенность. Он вел свой корабль твердой рукой. Его редкие команды были отрывисты и точны. И тут это случилось. Без звука, без вспышки, без предупреждения. Главная мачта, гордость Дрейка, просто перестала существовать. Секунду назад она была здесь, могучий ствол высокого дерева, обтянутый парусами. А в следующую, на ее месте уже бушевал беззвучный вихрь огня и пепла. Огонь был неправильным, и он возник сразу повсюду. Пепел кружился в воздухе, оседая на палубу. Словно невидимый молот ударил по самой душе корабля. «Что за...» — начал было Соболь. Его руки мертвой хваткой вцепились в штурвал. «Испепелитель!» — закричала Ами. «По нам стреляют из испепелителя!» Она стояла у борта. Ее силуэт был неподвижен на фоне огненного столба. Голос ее прозвучал, как лезвие, вонзающееся в плоть. «Что?» — переспросил я, хотя ледяной ужас уже сковал внутренности. Я понял, что это необычное оружие. «Оружие Келл», — пояснила она, не оборачиваясь. «Мгновенно превращает цель в вихрь огня и пепла. Древнее, почти легендарное. Я думала, что все его образцы утрачены после изгнания нашего народа». Мой разум, натренированный на просчет тактики, отказался принимать эту информацию. Испепелитель. Оружие, не требующее перезарядки, не оставляющее следов, не дающее времени на реакцию. Келл создали его, чтобы стирать с лица единство целой армии. И эта дьявольская машина оказалась в руках вандербасов. Замок защищали не просто стены. Его защищала технология, граничащая с божественной силой. План рассыпался в прах. Преимущество, внезапность, сгорело вместе с мачтой. «Уходим!» — рявкнул я Соболю. «Разворачивай! Набирай высоту! Скроемся над тучами!» Соболь резко крутанул штурвал, заставляя корабль завалиться на бок. Дрейк застонал, протестуя. Но я уже понимал, что слишком поздно. Мы раскрыты и уже на прицеле. Второй удар. Безмолвный. Тучный. Огонь родился прямо на палубе, в центре корабля, между штурвалом и трюмным люком. Он не распространился. Он просто появился. Пламя сожрало доски, превращая их в пепел за доли секунды. Два члена экипажа, стоявшие ближе всего к эпицентру, даже не успели вскрикнуть. Они просто превратились в обугленные статуи, которые тут же рассыпались, подхваченные ветром. Третий, стоявший чуть поодаль, загорелся наполовину. Он, сгорая заживо, рухнул на колени, пытаясь закричать. Из обожженных легких вырвался лишь клуб черного дыма. «Гасите! Живо!» орал Соболь, пытаясь перекричать рев пламени, который, в отличие от первого удара, теперь было настоящим, пожирающим остатки корабля. Но корабль его уже не слушал. Были повреждены рулевые тяги. Золотой Дрейк потерял управление. Он начал заваливаться на правый борт, медленно, неотвратимо входя в смертельный штопор. Черный дым от пожара валил в небо. Яркий, словно сигнальное пламя пожара, озаряло все вокруг, выдавая наше положение. Мы повисли над пропастью, беспомощные, подставленные под удар. Я посмотрел на замок. Он молчал. Он ждал. Третий выстрел станет последним. Секунды растянулись в липкую вечность, наполненную протяжным воем пламени и тем сладковато-тошнотворным смрадом горелой плоти, от которого сводило челюсти и горло подкатывало желчь. Мир обратился в дьявольский балаган, в адской карусели из огня, удушливого черного дыма и бессловесного отчаяния. Дрейк стонал, содрогался всем своим истерзанным телом, давал чудовищный крен, и палуба уходила из-под ног, превращаясь в крутой скользкий откос, ведущий прямиком в никуда. А там, внизу, в 3 километрах пустоты, нас ждали каменные клыки скал, готовые с жадностью впиться в нашу плоть. Я отбросил оцепенение, эту первую парализующую волну ужаса. Страх – непозволительная роскошь для командира, когда корабль и люди превращаются в пепел. Я рванулся к раненому, что не сгорел дотла в первые мгновения. Он лежал, скрючившись у самого основания того, что еще недавно было грот-мачтой, а теперь превратилось в обугленный дымящийся обрубок. Его кожа и одежда сплавились в единую черную потрескавшуюся корку, как пересохшая земля в засуху. Но он еще дышал, хрипло, с отвратительным бульканьем, захлебываясь собственной кровью и гарью. Я рухнул рядом с ним на колени, схватил его за плечо, ощущая сквозь перчатку, как липкая, обугленная плоть отделяется от костей и остается на моей ладони. В груди моей в тот же миг вскипела слепая холодная ярость. И ярость эта была направлена не на вандербасов, не на их невиданное оружие. Она была направлена на самого себя, на то, что я попался в эту примитивную наглую ловушку. Я должен был предвидеть, должен был знать, что они не будут сидеть сложа руки. Но сейчас нужно было не самобичевание. «Держись, боец!» Серебряная руна исцеления в моей скрижали вспыхнула холодным мертвенным цветом. Я влил в умирающее, содрогающееся тело поток своей звездной крови, заставляя его клетки регенерировать с противоестественной, насильственной скоростью. Процесс был мучительным для него. Тело дергалось в безобразных пляшущих судорогах. Из горла вырывался не стон даже, а сдавленный булькающий хрип, похожий на предсмертный крик раненого животного. Мои руки дрожали, но не от усталости, от бессильной ярости, от ненависти к собственной глупости. Пока руна вершила свое противоестественное дело, мой разум, ускоренный дарами восхождения, работал с холодной бесчеловечной скоростью, просчитывая варианты. Они проносились в голове не картинами, но сухими отточенными формулами, и каждая из них вела к катастрофе. Первый вариант – остаться на корабле, помогать Соболю и Лис тушить пожар, стабилизировать эту развалину, спасать экипаж. Это был правильный поступок капитана, это был долг. Это означало, что вандербасы получат драгоценное, бесценное время. Они поднимут по тревоге весь гарнизон, они укрепят оборону, они превратят свою цитадель в несокрушимый бастион. И они казнят моих легионеров. Просто чтобы показать, кто здесь хозяин. Просто чтобы сломать меня. Спасая корабль, я предавал тех, кого ради мы прилетели. Был, конечно, и второй путь. Путь героического безрассудства. Можно было развернуть уцелевшее орудие и всыпать по этой проклятой цитадели из всего, что могло стрелять. Это была бы красивая, ослепительная вспышка славы. Их испепелитель превратил бы нас в летающий крематорий раньше, чем наши снаряды долетели бы до их стен. Я бы погубил всех. Всех до единого. Альтернатива – бегство. Ретироваться. Увести истерзанный корабль, спасти тех, кого еще можно было спасти. Вернуться позже, залезав раны, с новым, выверенным планом. Это был голос здравого смысла, голос выживания. Это был голос предательства. Мы потеряли бы единственный, главный наш козырь – внезапность. И легионеры были бы обречены. Их кровь будет на моих руках. И четвертый путь. Путь чистого, незамутненного безумия. Оседлать аспект. Атаковать в одиночку. Стать живой мишенью, отвлекающим маневром, громоотводом. Принять весь их огонь на себя. Дать Дрейку шанс уйти из-под удара. Самоубийство. Да, прыжок в пасть доменной печи. Но самоубийство, дающее шанс другим. И, может быть, призрачный, микроскопический шанс прорваться внутрь. Не было правильного решения. Был только выбор между разными сортами катастрофы. Между предательством, массовым убийством товарищей, позором и верной, но, быть может, не напрасной смертью. И я сделал выбор. В нем не было ни грани героизма, ни вспышки озарения. Лишь холодный, трезвый расчет командира, вынужденного выбирать между ампутацией и гангреной. Дыхание исцеленного бойца выровнялось. Он будет жить. Мой долг перед ним был исполнен. Я вскочил на ноги и подбежал к Соболю. Друг стоял, вцепившись побелевшими костяшками пальцев в штурвал. Отчаянно пытался выровнять падающий корабль. Дым выедал глаза, жар лизал лицо. «Я атакую замок!» — прокричал я, перекрывая рев огня и стоны рвущегося металла. «Уводи корабль из-под огня!» Соболь резко обернулся. Его лицо, перепачканное сажей, превратилось в мрачную трагическую маску. В его взгляде я в одно мгновение прочел все. Шок, мгновенное понимание, яростный протест и, наконец, горькое принятие. Он молча тяжело кивнул. Один раз. Этого было достаточно. Между нами никогда не было нужды в лишних словах. Лис, стоявшая рядом, бросила на меня быстрый, почти неуловимый взгляд. В нем был страх за меня и мрачное суровое одобрение воина. Я отступил к самому краю пылающей палубы, закрыл глаза, на мгновение отсекая от себя весь этот хаос. Сосредоточился на тепле в груди, на зове звездной крови. Воздух передо мной задрожал, пошел рябью, как поверхность воды от брошенного в нее камня. Пространство треснуло, и из него, ступив на палубу стальными когтями, шагнул мой гипоптер. Величественный и смертоносный, его чешуя отливала вороненной сталью в кровавых отсветах пожара. Одним движением я вскочил ему на спину. Аспект расправил могучие крылья и, издав азартный кровожадный крик, похожий на скрежет металла, взмыл в небо. Подо мной золотой дрейк, окутанный клубами черного дыма, начал неуклюжее снижение. Но Алексей и не думал уводить корабль. Он разворачивал его бортом к врагу, готовясь к последнему прощальному салюту. Я направил гипоптера прямо на цитадель. Замок Девять Башен рос, приближался, превращаясь из игрушечной крепости в каменного колосса. Я выхватил из руны плазменную винтовку копье. В голове, вытесняя страх и сомнения, стучала лишь одна мысль. Простое и нерушимое правило, выжженное на моей душе огнем сотен сражений. «Мы своих не бросаем. И пусть весь этот проклятый мир горит синим пламенем», —